Хочешь узнать, на что похожи спектакли? Вот мое впечатление от спектакля. Так, сначала тебе надо представить гостиничный номер, хорошо? Просто обычный, скучный номер в отеле. Скорее, хороший. Насколько вообще может быть хорошим номер в отеле? И вот теперь заходят зрители. Они занимают места в этом маленьком невзрачном театре на Нижнем Манхэттене. Размером чуть больше дома на колесах. Стулья в нем по ощущениям такие, будто кто-то приклеил шмат тонкой ткани к куску железа. Самое главное в театре, вся его суть, в том, что там надо очень долго сидеть. Так что разумно предположить, что театр вложится в удобные стулья. Вот тебе совет. Если они даже этого сделать не могут, а не могут они это сделать в абсолютном большинстве случаев, тогда пристегни, блядь, ремни, потому что уже сейчас могу тебе сказать, что впереди у тебя тяжелое испытание. Как бы то ни было, люди идут вдоль прохода, пытаясь найти свой ряд, что практически невозможно, несмотря на то, что в театре всего три ряда, они будут названы типа как ряд А, ряд ИИ и ряд 2А1/2. И все будут смотреть на свои билеты типа «У меня место в 12-м ряду, где, черт возьми, 12-й ряд?» Но в любом случае все идут вдоль прохода, и на ковре обязательно есть странная кочка, о которую нужно постараться не споткнуться. Люди садятся на места, смотрят на сцену, видят на ней кровать, стул и мини-бар, и говорят: «Ага, видимо, действие происходит в номере отеля». Действие примерно половины всех когда-либо написанных пьес происходит в номере отеля, поэтому это никого не шокирует. И в половине этих пьес парни в командировке изливают душу проституткам, а они, в свою очередь, оказываются очень милыми девчонками. Эта пьеса не об этом, но на секунду кажется, что может быть и об этом. Когда зрители приходят и видят гостиничный номер, им приходится проверять программку, мол, «О, черт, это будет еще одна из тех пьес про печального парня и сентиментальную проститутку?» Где парень не хочет заниматься сексом, а просто хочет поговорить? Но потом они все равно занимаются сексом, но проститутка даже не берет с него денег, потому что оказывается, что это любовь? И, конечно, девушка снимает лифчик, стоя лицом к зрителям? Господи, это же не одна из этих пьес, ведь так? Поэтому все тут же смотрят в программку, да? Чтобы понять, не одна ли это из тех пьес про проститутку. В ней они видят приветственное слово от худрука или типа того, краткие биографии актеров и такие: «О, а ты видел, что эта актриса однажды играла труп в сериале «Закон и порядок»?» А еще в конце обязательно написано о том, как важно, чтобы вы жертвовали театру деньги, о невероятном значении театра, будто вы уже не потратили деньги на билет. Как будто они делают вам одолжение, показывая спектакль. Как будто родители драматурга уже не потратили $1000, чтобы отправить его в модный гуманитарный колледж, где он должен был научиться хорошо писать пьесы. Как будто его старшая сестра не приехала сюда из самого Сиракьюса, оставив детей со своим непутевым бывшим мужем, который, ты просто уверена, обязательно скажет какую-нибудь тупую херню, которая их травмирует, или покажет им дохлую кошку в подворотне, или старые видео про рестлинг, или еще что. И когда она вернется, ей позвонят из школы, потому что дети теперь постоянно устраивают одноклассникам гарпуны и стены Иерихона. Итак, спектакль. Свет гаснет. И стильный конферансье выходит, чтобы сделать объявление. Объявление в сущности такое: «Эй, тупицы, выключите свои телефоны, вы на спектакле». Но может будет еще о том, какие в этом театре еще ожидаются постановки. И если вам нравятся такие развлечения, может, вам стоит купить билеты и посмотреть еще несколько. И это воспринимается как: «Господи, театр, можешь хоть на секунду перестать мне втюхивать спектакли? Если я захочу еще больше времени провести здесь, то я знаю, как это сделать. Но в любом случае, я же даже не местная, просто пытаюсь быть хорошей старшей сестрой моему придурковатому брату-драматургу, который, кстати, даже не смог достать мне проходку на спектакль». Еще один доподлинный факт о спектаклях. Вдобавок ко всему, ты должна заплатить за билет, потому что, видимо, это и означает поддерживать театр. Потому что, видимо, если ты не купишь билет, то кто тогда купит? Мама с папой? Ага, конечно. Пока стильный конферансье идет обратно к проходу, спотыкаясь о странную кочку на ковре, ты разглядываешь других зрителей в полупустом зале и задумываешься. Вполне возможно, успех всех театральных пьес обеспечивают исключительно друзья и родственники, желающие поддержать. Итак, спектакль начинается. И первое, что происходит, две дамы врываются в номер. Эти дамы должны быть сестры, Если спектакли не о проститутках, в 90% случаев они о сестрах. Но, естественно, поскольку это спектакль, сестры ни капли друг на друга не похожи. Одной из них лет 50, другой лет 20, потому что, когда нанимаешь актеров на спектакль, судя по всему, невозможно найти двух женщин схожего возраста. Старшая идет прямо к мини-бару и достает оттуда бутылку белого вина. Но поскольку это спектакль, вместо белого вина на самом деле вода. Если в бутылке вообще хоть что-то налито, обычно, внимание, спойлер, там ничего нет. Младшая дама скидывает обувь и прыгает на кровать. И они начинают разговаривать в этом очень быстром бубнящем стиле, типа «я персонаж в спектакле», который почему-то кажется реалистичным ребятам, пишущим пьесы, хотя никто на самом деле так не разговаривает. Разве что кроме людей, которые в первый раз попробовали кокаин. «Ладно, ладно, но давай! Ладно, но давай это обсудим», — говорит женщина на кровати. «Выпей сначала, потом обсудим. Вирджиния, давай все-таки обсудим. Давай обсудим. Вирджиния». Люди в спектаклях постоянно называют друг друга по именам. Это типа первое, что происходит в спектаклях. Люди просто вклинивают имена посередине предложения. «Ты думаешь, я не хочу это обсуждать, Мэгги? Я прекрасно понимаю, что нам есть что обсудить. Она хорошенькая. Я что, уже напилась? Ну, она хорошенькая, в этом ей не откажешь». «Ну, само собой, она хорошенькая, Мэгги. Мы же говорим о Деннисе. Думаешь, он станет встречаться с каким-то старым опоссумом, который свалился с грузовика, загруженного ботинками?» Это вызывает громкий смех у зрителей. Почему? Я скажу вам почему. Потому что требования к юмору в спектаклях очень низкие. Если бы вы услышали, как кто-то говорит это в фильме, вы бы спросили, и где здесь шутка? Но, видимо, так как это спектакль, и ребята стараются как могут, мы все готовы пойти им навстречу и посмеяться над некоторыми словами из пьесы. Тем временем абсолютно не ясно, сколько лет должно быть сестрам. Но если бы тебя спросили об этом, ты бы сказала, что им, наверное, по 20 с чем-то, потому что, судя по всему, старшая сестра — это ты, а младшая — Шеннон. Поэтому было бы довольно странно, если бы младшей героине было бы больше 26, ведь именно столько лет было Шеннон, когда она умерла. Как только ты понимаешь, что, скорее всего, сестры — это вы, Шеннон, у твоего сердца отваливается дно, и все его содержимое выливается в нижнюю половину тела. Сначала ты думаешь, может, персонажи только опираются на определенные черты твои и Шеннон. Но чем дольше ты смотришь, тем больше понимаешь, что нет, старшая сестра — это ты, едкая, черствая и жестокая. А младшая сестра — это Шеннон, такая, какой была настоящая Шеннон, умершая от передозировки 6 лет назад. А Деннис, о котором говорят сестры, — это твой младший брат Дасти, драматург, а хорошенькая девушка — его бывшая невеста Тини. И пьеса о том, как вы все вместе поехали на Ниагару на годовщину родителей, о чем, кстати, Дасти тебе не говорил. Но, честно говоря, он отправил тебе ссылку на сайт, и ты по ней не прошла, так что, вероятно, тут ты сама виновата. В любом случае, Деннис вскоре заходит в номер со своей девушкой Трейси, и до конца спектакля действие происходит только в этом гостиничном номере. Потому что Боженька запрещает использовать часть денег, полученных от уважаемых спонсоров, типа агентства недвижимости, где работает отец одного из актеров, на оплату декораций для еще одной сцены. Героиня, основанная на тебе, громкая и циничная, а героиня, основанная на Шеннон, милая, чудаковатая и жизнерадостная. А герой, основанный на Дасте, неловкий и невротичный. Гораздо более неловкий и невротичный, чем настоящий Дасти. Однако персонаж невротичен по-милому, чего о Дасти сказать нельзя. Как, например, милым кажется человек, который не может двух слов связать при девушке, потому что планирует сделать ей предложение. А вот человек, пишущий пьесу о своей семье и не говорящий ей об этом, милым не кажется. Также совсем не мило заставлять сестру ехать 5 часов в Нью-Йорк, снимать номер в отеле, потому что, видит бог, она не собирается еще раз спать на его мерзком диване и покупает билет, чтобы посмотреть его спектакль, а там сюрприз. А еще, кстати, героиня, основанная на тебе, алкоголичка. А героиня, основанная на Шеннон, сидит на таблетках, что, видимо, должно быть продемонстрировано тем, как она постоянно глотает таблетки. Как будто тогда это было очевидно. Как будто любой разумный человек заметил бы это, сказал бы что-нибудь. Но, конечно же, это не было очевидно. Потому что если бы было, ты что-нибудь сказала бы, что-нибудь сделала бы. Конечно, ты сделала бы что-нибудь. И по мере того, как ты смотришь эту странную зеркальную версию вашей семейной поездки на Ниагару и слышишь, как люди вокруг смеются над шутками и обсуждают тебя пренебрежительным шепотом, ты начинаешь чувствовать себя очень-очень незащищенной и уязвимой. Ты чувствуешь себя как магазин пластинок, полный незнакомцев. Вот они неторопливо ходят по рядам, бегло просматривают стопки. Музей тебя открыт для посетителей. Каждая часть тебя вывешена на стену, разложена по столам, грубо подсвечена и снабжена неловким описанием. Это похоже на один из тех снов. Вот каково это. Знаете, о каких снах я говорю? Ну, о вот таких. Так себя иногда чувствуешь, когда ходишь на спектакли. В общем, после целого акта этого свет загорается. Наступает антракт, и у тебя есть возможность перевести дух перед еще одним целым актом этого. И твой брат поворачивается к тебе и говорит: «Ну, как впечатление?» И ты говоришь: «Я все еще перевариваю». Иногда так говорят о спектаклях, что означает «мне не нравится». И Дасти говорит: «Ага, я знаю, там есть что переваривать». И ты говоришь: «Пойду в туалет». Ты выходишь в фойе, и уже там виднеется женский туалет. Тянущийся человек. Разумеется, либо как-то решить эту проблему, учитывая, что это происходит постоянно. Ты решаешь просто пойти в мужской туалет, а если кто-нибудь начнет на тебя наезжать, можно просто сказать, что человек, написавший эту пьесу, твой брат. Если кто-нибудь начнет наезжать, ты можешь сказать: «Видели пьяную сестру? В спектакле. Это я». Но никто не начинает на тебя наезжать. После туалета ты решаешь, что тебе нужен бокал вина и немного M&M's с арахисом. Но очередь в буфет такая же длинная. И на секунду ты думаешь, что можно влезть без очереди и устроить сцену. В конце концов, что они тебе сделают? Вышвырнут? Но ты не хочешь позорить Дасти, даже несмотря на то, что он тебя позорит без угрызений совести. Поэтому вместо этого ты выходишь на улицу и звонишь своему непутевому бывшему мужу. «Как дети?» — спрашиваешь ты. «Дети отлично. Коди, не трогай паяльник». Ты бы закатила глаза, если бы их еще было куда закатывать. Если бы за 5 лет вашего брака у тебя они уже не были закачаны до упора. Ты очень смешно шутишь, но лучше бы мне получить их обратно со всеми пальцами. Конечно, конечно. И если тебе повезет, я накину сверху еще пару пальцев, просто потому что ты мне нравишься. Ты же не даешь им пить газировку, да? Разумеется, твоя естественная реакция на проявление симпатии — критика. Конечно же. Разве это не так похоже на твою героиню? Разве не так поступила бы Вирджиния? Ты слышишь, как твой бывший муж напрягся. Возникает пауза, достаточно длинная, чтобы вместить подразумевающееся «только не начинай». А потом он говорит: «Как спектакль?» Потому что разумеется, что его естественная реакция на критику — смена темы. «Он про нас», — говоришь ты. «Он целиком про нас». «В смысле о нас?» «О нас с тобой?» «Да не о тебе, идиот. Обо мне, Дасти и Шеннон». «Вот дерьмо, правда? А о чем именно?» «Да я не знаю. О том, какие мы все мудаки?» «Господи», — говорит твой непутевый бывший муж. «Естественно, очень в духе Дасти. Блядь». «Ага. А ты знала?» «Нет, блядь, не знала. Ты шутишь, что ли? Думаешь, я бы приехала тогда?» «Знаешь, это очень в его духе. Он отталкивает людей. А потом удивляется, когда типа ваши родители не хотят. Сейчас антракт. Мне надо вернуться, пока он не кончился. Нет, Дакота, иди-ка в отель. Или сходи в бар, или еще куда-нибудь. Ты не обязана все это терпеть. Но ты, конечно, так не делаешь. По дороге обратно ты берешь бокал вина. Театр не может легально продать тебе алкоголь, потому что у него нет лицензии на это. Но рекомендованное пожертвование составляет $7. Ты принимаешь рекомендацию к сведению, но в итоге решаешь не жертвовать ничего, потому что разве быть здесь — это уже недостаточная жертва? Второй акт начинается, и две сестры снова врываются в комнату. И героиня, основанная на Шеннон, снова скидывает туфли, и в этот раз одна из них улетает слишком далеко и ударяется об искусственную стену номера. И вся декорация типа немного качается. И зрители смеются. Но ты приходишь в бешенство. Ты представляешь себе брата на репетициях с этой актрисой, как он показывает ей, как именно скидывать туфлю. Ровно так, как это делала Шеннон, каждый раз заходя в комнату. И не то чтобы это было каким-то большим семейным секретом или типа того, но тебе кажется, что воссоздание того, как Шеннон скидывает туфлю, каким-то образом умаляет ценность этого воспоминания. Типа в следующий раз, когда ты вспомнишь о том, как Шеннон скидывала обувь, ты будешь представлять Шеннон или эту актрису? Вторая часть спектакля гораздо более странная, чем первая. Некоторые эпизоды могут быть сном, но это довольно сложно определить. В определенный момент свет становится красным, и актеры поворачиваются к зрителям и начинают по-странному бубнить в унисон. Это то, что иногда случается на спектаклях, когда режиссер беспокоится, что зрители могут заскучать. Поэтому он заставляет актеров смотреть прямо на людей, чтобы тем стало неуютно, и они были бы вынуждены внимательнее следить за происходящим. Появляются стробоскоп и дым-машина. Ближе к концу спектакля со стола сбивают чашку, и она укатывается со сцены. И одному из актеров приходится доставать ее из зрительного зала. Такое тоже случается на спектаклях. В конце свет гаснет, и твой брат начинает тут же хлопать, даже не дав никому перевести дыхание, как будто он боится, что если он не начнет хлопать, никто больше хлопать не станет. А вдруг, мол, никто не поймет, что спектакль закончился? Вдруг вы бы все просто сидели в темноте, думая, что случилось? Спектакль еще продолжится? Это так задумано? Лично ты была бы не против посидеть в тишине и темноте, чтобы подумать о том, что ты только что увидела, подумать о том, что ты скажешь, решить, хочешь ли ты, чтобы брат увидел тебя заплаканной или нет. Большинство спектаклей, наверное, воспринимались бы лучше, если была бы возможность собраться с мыслями в конце. Но большинство спектаклей такого не предусматривают. И этот в том числе. Свет загорается снова, актеры выходят на поклон. И самое странное, что ты им хлопаешь. Ты вдруг обнаруживаешь, что аплодируешь этой кукольной пародии на твою жизнь. Как если бы действительно посчитала все это изумительным представлением. В следующие месяцы ты будешь часто думать об этом вечере. И это вопрос, который не даст тебе покоя. Почему ты хлопала? После спектакля твой брат предлагает тебе пойти поужинать с ним, актерами и остальной командой. Судя по всему, в Нью-Йорке ужин — это когда ты ешь в 11 вечера. Наверное, когда ты художник, ты можешь позволить себе толковать определенные концепции на свой творческий вкус, особенно если у тебя нет работы на следующее утро, нет семьи или каких-либо угрызений совести по поводу того, чтобы заявиться на ужин почти в полночь и заказать вафли. В любом случае, все люди из театра очень рады познакомиться с сестрой Дасти. «Значит, вы настоящая Вирджиния», — говорит актриса, игравшая Вирджинию. «На самом деле я Дакота», — говоришь ты. «Я почти уверена, что Вирджиния основана на нашей другой сестре по имени Массачусетс». «О, это та, что умерла?» — спрашивает актриса. А Дасти говорит, «Это она шутит. У нас нет сестры по имени Массачусетс». Затем некоторое время все тебя не замечают, поскольку это люди театра, а в представлении людей театра хороший разговор — это когда каждый из них по очереди рассказывает свои веселые истории на протяжении получаса. Это, честно говоря, очень жестоко. После того, как ты 2,5 часа отсидела на их представлении, они отвезли тебя в новое место, чтобы показать тебе еще одно представление. Когда люди театра устают говорить о себе, они, наконец, готовы послушать. Как ты будешь говорить о них? Вот один из них поворачивается к тебе и спрашивает. «Дакота, что ты думаешь о спектакле?» Ты допиваешь свое пиво и сообщаешь. Мне показалось нереалистичным, что в конце они все серьезно говорят с сестрой по поводу таблеток. Это было как будто не по-настоящему. Всем становится очень неловко. Актриса, которая играла Трейси, смеется, потому что думает, что ты шутишь. Но когда она видит, что больше никто не смеется, она говорит «Извините», встает из-за стола, и ты больше не видишь ее никогда в жизни. Твой брат качает головой. «Господи Иисусе, Дакота, это же пьеса! Я просто говорю, что это было нереалистично». Потом режиссер говорит что-то вроде «Я вижу, в чем проблема». Понимаешь ли, Дакота, в художественном произведении события могут происходить контрфактуально. Не так, как в реальной жизни. И эта разница как раз то, что придает художественным произведениям динамизм. А ты говоришь «Ух ты, правда? Художественные произведения так работают?» «Я, блядь, не знала, что художественное произведение может быть контрфактуальным и все такое. Спасибо, что просветили меня о том, что такое художественное произведение». И твой брат говорит, «Дакота, успокойся». «Почему? Я тебя позорю?» «Вообще-то да». «Так, просто для ясности. Разве это позорно? Вся эта пьеса, все это грязное белье, это что, по-твоему, художественное произведение? Вот это по-настоящему позорно». Все люди театра отводят глаза, потому что им очень некомфортно, что хотя бы на секунду не они оказались в центре внимания. И Дасти говорит, «Мы можем поговорить снаружи?» Итак, вы идете на улицу. Ты прикуриваешь сигарету, а сотрудник ресторана говорит, «Извините, мэм, запрещено курить на расстоянии меньше 5 метров от веранды. И если это не самая херовая часть всего происходящего, то тогда я даже не знаю». «Что происходит?» — говорит Дасти. Ты качаешь головой, потому что если он еще не понял, что происходит, то какого хуя вообще? «Послушай», — говорит он, — «я понимаю, что смотреть это было непросто. Но как, по-твоему, я должен себя чувствовать? Я работал над этим спектаклем последние 1.5 года. Ты фыркаешь. Блин, это просто потрясающе». Мимо проезжает автобус с афишей спектакля, настоящего спектакля, бродвейского, и тебе становится любопытно, является ли каждая пьеса, каждое художественное произведение просто способом автора полить кого-нибудь дерьмом. «Кто тебе сказал, что так можно?» — спрашиваешь ты. «Кто разрешил тебе включать это все в свой спектакль?» Дасти смотрит себе под ноги. «Понимаешь, когда ты художник, все идет в ход. Не, я не твой рабочий материал. Шеннон тоже. Тебе нужно разобраться со своим дерьмом». «Я пытаюсь. Это и есть мой способ с ним разобраться». «Ты не можешь сейчас на него смотреть, потому что если посмотришь, наверняка заплачешь. Тебе, наверное, лучше всего было бы закончить разговор, но вместо этого ты говоришь: «Да? А еще ты разбираешься с тем, что я плохая мать и алкоголичка? С этим тебе тоже нужно разбираться в своей пьесе». «Когда я говорил, что ты плохая мать? Ты думаешь, что я плохая мать, потому что однажды уронила Тейлор на голову, и вот ты уже плачешь. И, пожалуй, это, забудь, о чем я говорил раньше, самая херовая часть происходящего». «О чем ты? Ты засунул в свою пьесу, как я роняю Тейлор. И это типа шутка, и все смеются, а я сижу такая и думаю, эти люди считают меня плохой матерью. Ты уронила Тейлор на голову? Я это просто выдумал, это было не о тебе. Но все это целиком было обо мне, и о Шеннон, о тебе, маме, папе, и о том, какие мы все плохие, что ее не спасли. А потом ты видишь, что Дасти хочет что-то сказать, но потом передумывает, но после недолгого молчания не выдерживает и все равно говорит: «Но мы ведь и правда ее не спасли, разве нет?» О, я забыла упомянуть до этого. Есть еще один тупой момент в спектаклях, когда они используют звуковой эффект. Типа звонит телефон, но звук продолжается еще доли секунды после того, как актер берет трубку. Довольно забавно, когда такое происходит. Так о чем я рассказывала? Ах да, на выходе из ресторана. Окей. «Дасти», — говоришь ты, — «мы не знали. Мы ничего не могли сделать». И теперь уже он начинает злиться. «Правда? Ты не знала? Когда мы поехали на Ниагару, и она все выходные бегала в ванную, когда она постоянно засыпала за ужином, когда по полчаса хихикала и трогала всех за лица, ничего из этого тебе не казалось подозрительным?» «Я просто думала, что она придуривается, что ведет себя как типичная Шеннон. Да, она вела себя как Шеннон, потому что Шеннон была наркоманкой. И ты считаешь, что если бы я не пила, я бы заметила? Считаешь, что у Шеннон была передозировка, потому что я...» «Я просто говорю, что это было очевидно. Все выходные Тине говорила: а что происходит с твоей сестрой? Ну, простите, что я не такой замечательный специалист по человеческому поведению, как Тине. Если тебе это было настолько очевидно, почему ты сам ничего не сказал?» «Я не знаю», — говорит он. И давится следующей фразой, как будто она повисает на крючке в его горле. «И никогда этого не узнаю». Тебе становится его жалко. Но потом ты начинаешь злиться на него за это. Ведь это он должен чувствовать себя виноватым после того, что сделал. Поэтому ты говоришь: «Шеннон, не твоя история. Я тоже не твоя история». И он говорит: «Мне жаль, что ты так думаешь». Ты киваешь. Это, в принципе, максимум, на который способен Дасти. Непонятно, почему тебе казалось иначе. «Я иду в отель», — говоришь ты. «Сколько я должна за ужин?» А он говорит: «Забей». А ты говоришь: «Да ладно, дай мне заплатить». А он говорит: «Не беспокойся об этом». «Окей, ну хорошо. Одним поводом для беспокойства меньше». Ты начинаешь уходить, а Дасти кричит тебе вслед: «Видимо, хорошо, что мама с папой не приехали, да? Им бы пьеса точно не понравилась». Ты поворачиваешься: «Да я не знаю. Я вообще не понимаю, что у них в голове». Если в бочке дерьма, которым был сегодняшний вечер, и была ложка меда, она заключалась в том, что, по крайней мере, в пьесе не рассказывалось о том, что случилось после смерти Шеннон. О том, как твои родители ушли в себя, самоустранились. Как когда ты пыталась им позвонить, и твоя мать сказала: «Извини, Дакота, не могу разговаривать с тобой. Сейчас для нас это все слишком тяжело». И когда она это сказала, твое горе утроилось. Ты не думаешь, что смогла бы вынести спектакль об этом. Я отправил им письмо по электронке, но не знаю, почему я считал, что они придут. Ты смотришь на него. Твоя театральная версия обняла бы его. Театральная версия сказала бы: «Да, Асти, что бы ни происходило с ними, я клянусь тебе, это не твоя вина». Но реальная версия тебя просто смотрит на него и предлагает лишь сочувствующее пожимание плечами, которое каким-то образом должно сказать все, что необходимо сказать. И он говорит: «Ну, спасибо, что пришла». Ты возвращаешься в свой номер в отеле, одна, направляешься прямиком к мини-бару и достаешь бутылку вина, которую купила заранее. В номере две кровати, потому что у тебя не получилось взять номер только с одной кроватью, и тебе хотелось бы, чтобы Шеннон была здесь. Весь сегодняшний день тебе хотелось, чтобы она была рядом. Ты бы хотела послушать, что она скажет про пьесу, хотя бы ради этого. Ты знаешь, что пьеса бы не задела ее так, как тебя, и это тоже ужасно раздражающе. Почему ты вечно должна быть той, кого все задевает? После ужина с Дасти вы пошли бы выпить только вдвоем. А после этого направились бы в гостиничный номер, который взяли напополам, и Шеннон скинула бы свою обувь. «А мне понравилось», — сказала бы она, что, конечно, выбесило бы тебя. По крайней мере, Шеннон пришла бы в восторг от того, что актриса, которая ее играла, однажды снималась в «Законе и порядке». «Роскошно», — сказала бы она, и посмотрела бы на тебя так свысока, будто это какое-то ее личное достижение. В тот момент тебя бы это разозлило, но, оглядываясь назад, ты бы подумала, что это очень смешно. Даже месяцы спустя ты бы возвращалась к этому моменту. Шеннон говорит роскошно и выпрямляет спину, как чертова герцогиня Уэльская. И каждый раз ты бы улыбалась. Так что это стоило бы того.